Москаленко снова повезло. Получив светограмму от адмирала о наличии противника на правом траверзе и его курсе, он сразу приказал дать полный ход и готовиться к артиллерийскому бою. Но, в отличие от командира Советского Союза, немедленно повернул вправо. Артиллерия Кронштадта была готова к бою через считанные минуты. Но когда загрохотали залпы орудий линкора, впереди никого не оказалось. Предположив, что момент открытия огня совпадает с моментом начала противником поворота, Москаленко снова изменил курс, теперь уже круче, по широкой дуге, обходя предполагаемое направление движения корабля, за которым, несомненно, гнался «Союз». Было произведено только 7 залпов. И Москаленко не верил, что все уже кончилось. Каждые 2 минуты линейный крейсер доворачивал вправо на 5 градусов, и когда все уже начали, расслабившись, полагать, что все закончилось совсем, их вдруг вынесло из дождевой стены прямо на контркурс к крейсеру противника. После секундного остолбенения на мостиках оба корабля развили максимальную скорострельность, с 5 миль вгоняя друг в друга один снаряд за другим. В погребах Кронштадта фугасных снарядов оставалось на считанные залпы. Но к моменту перехода на остатки бронебойных, разошедшийся с британцем контркурсами линейный крейсер превратил его в пылающую развалину. Уцелевшая после боя с английскими крейсерами в Датском проливе 6-дюймовая башня левого борта и обе установки соток за 2 минуты галса успели выпустить почти 100 снарядов среднего калибра, и, несмотря на качку, резко ухудшившую условия стрельбы, попадания с 5 миль следовали одно за другим. Крейсер, четко опознанный в профиль как тип «Фиджи», получил еще, по крайней мере, 5 попаданий снарядами главного калибра, вызывавших огромные вспышки пламени на темном силуэте корпуса. Качество ответной стрельбы британского легкого крейсера было безукоризненным. Уже со 2-го залпа он добился накрытия, а через 30 минут подключил и универсальный калибр. Снаряды рушились вокруг Кронштадта один за другим, взрываясь при ударе о воду. Попавшие в корпус 6-дюймовые чемоданы с чудовищным лязгом разрывали вокруг себя металл, вызывая долго негаснущую вибрацию. Один из первых залпов «Фиджи» целиком лег в борт линейного крейсера, и громадный корабль качнул от страшного удара, принятого поясной броней. Колпак кормовой дымовой трубы раскроило, и веер оборванных штагов грота заполоскался в воздухе, раскачиваясь из стороны в сторону. Волнение сильно мешало англичанину, но он успел вогнать в корпус своего противника около 10 6- и 4-дюймовых снарядов, прежде чем его огонь угас. Обе кормовые башни выбило прямыми попаданиями. Центральная часть палубы превратилась в сплошное пожарище. Крен на правый борт становился все более заметным, но крейсер все еще давал не менее 25 узлов и отчаянно маневрировал, пытаясь выгадать время до следующего спасительного шквала. Кронштадт развернулся за кормой британского крейсера и открыл огонь полными залпами, на этот раз правым бортом, нащупывая мечущийся корабль своим главным калибром. Мауритиус не захотел умирать без пользы. Оставшиеся в живых после удара 6-дюймового снаряда в крыло мостика офицеры перебрались в боевую рубку, хоть как-то защищенную броней. Выхода не было. С юга приближался 2-й загонщик, выходя на левый траверз. А русский быстроходный линейный корабль продолжал расстреливать их, кладя свои залпы все ближе и ближе и без особых проблем удерживая дистанцию. Пожав руки стоящим рядом офицерам, похожим бледностью лиц на привидение, командир отдал приказ о повороте. Мауритиус, захлестываемый волнами, на полном ходу развернулся бортом к преследующему его кораблю, открыв огонь из носовых башен. Одновременно был дан торпедный залп, и три торпеды ушли веером, бесследно растворившись в сталкивающихся волнах. Уже второй после поворота залп русского дал накрытие. 12-дюймовый бронебойный снаряд пронзил насквозь броневой пояс легкого крейсера, прошил одну за другой несколько палуб и переборок и взорвался вплотную к поясу левого борта, сорвав с фундаментов турбины и раскроив его на протяжении десятка метров. Хлынувшая в огромную пробоину вода мгновенно затопила машинные отделения, убив уцелевших машинистов. Затем один за другим в крейсер попали несколько снарядов среднего калибра. Потом еще один, 12-дюймовый залп, лег у самого борта.